На этот раз Гипнос, языческий божок сновидений, был добр к чекисту-смертнику. Когда Леонид все-таки забылся, ему не довелось бежать по гремящей железом крыше. Он увидел комиссара батальона Сеню Гаврикова при полной форме, при оружии, с орденом, еще не сданным в особый отдел. Они только что познакомились, только что получили приказ. «Бандитов, значит, изображать будем?» Лицо комиссара морщится, темнеет. «Понимаю, что нужно, что для пользы дела. Все понимаю. У нас на Южном фронте случай был. В городишке одном, название уже не упомню, настроения вражеские зафиксировали. А беляки уже совсем рядом, в 20 верстах. Наш полковой чекист собрал отряд, переодел деникинцами и в город въехал, чуть ли не на белом коне. Вся чистая публика, понятно, набежала с цветочками, хлеб-соль преподнесли. Устроили бал и, как говорится, средь шумного бала случайно никого не пощадили, даже девчонок-гимназисток. На следующий день чекисту благодарность, а на утро после того, как благодарность обмыли, нашли его аккурат на ближайшей осине с вожами на горле. То ли сам сделался, то ли кому-то другому мысль светлая пришла. Гаврикова убил инспектор Угро Кондратов. Застрелил без предупреждения в спину. В протокол вписал «Сопротивление при аресте».